«Повезло», – медленно размышлял Рао, глядя на пару выжженных пятен на склоне оврага. «Нам всем просто невероятно повезло, что Софии захотелось спуститься первой, и еще более, что и амулет сохранил таки некоторое количество энергии. Жаль только, что, похоже, энергия эта заканчивается. А то очень кстати было бы». Он взглянул на тончайшую золотую нить, обвивающую запястье девушки, и печально покачал головой. «Если все местные жители окажутся подобными этим», – подумал Альфар, – «то жить нам осталось ровно столько, насколько хватит энергии в браслете Фи». Он вновь припомнил пару туманных, размытых от скорости теней, метнувшихся из-за врага навстречу подходящему отряду, и задумчиво покачал головой. Опытный воин, он не имел привычки лгать самому себе, и потому прекрасно осознавал, что если бы в момент атаки ближе всех к оврагу не находилась София, почему-то решившая спуститься вниз раньше всех, он был бы уже мертв. Скорость напавших тварей была просто невероятна. Даже он, с его опытом и скоростью реакции, куда превышающую человеческую, едва смог заметить начало атаки. Пара черных, немного напоминающих своими очертаниями кошку теней, метнулась из облюбованного для остановки оврага в стремительной атаке. К счастью, первой на их пути находилась София, амулет которой, несмотря на изрядную растрату сил, все еще был на страже жизни и здоровья своей хозяйки. Пара ослепительных вспышек и лишь два сгоревших пятна напоминали об атаковавших отряд монстров. Вот только. В браслете почти не осталось сил. В полном соответствии с его мыслями объявила София, столпившимся вокруг выжженных пятен людям. Он выдержит еще максимум с десяток подобных атак. Печально вздохнув, девушка прикоснулась к своему запястью. «Сейчас амулет настойчиво сигнализирует, что я не должна тратить эту энергию без крайней нужды, поскольку она необходима для вызова брата». «Думаю, это хорошая мысль», – поддержал девушку и Макс. «Уж такой-то маг, как Олег Давыдов, наверняка сможет разобраться в произошедшем и вернуть нас назад». Рао задумчиво кивнул. Маг не маг, он был практически уверен, что создание артефакта подобной мощи, тем более использующего для исполнения своих функций божественную энергию, было не под силу никакому магу. Но, тем лучше, он вовсе не собирался посвящать своих союзников ФСБ в некоторые вопросы функционирования божественных артефактов, раз уж владельцы этих артефактов предпочитают хранить секретность. Кто он такой, чтобы лезть в замыслы богов? Однако влез же, мелькнула в голове ехидная мысль. Альфар поморщился. Некоторые отголоски полученных после проникновения без должной защиты Вольгенсон повреждений психики оказались весьма трудноустранимы. «Влез», – констатировал он, – «по незнанию, и неприятностей через это получил столько, что еще долго аукаться будет». Ехидный голос в его голове смущенно затих. «Согласен», – оторвавшись от своих мыслей, объявил он. «Мне, кстати, тоже хочется кое-какой ритуал провести и попробовать». Машинальным движением Рао гладил висящий на груди переполненный энергией амулет. «Есть только одно уточнение. Думаю, что перебросивший нас сюда бог недаром предупреждал, что ночевка в этой местности без какой-либо защиты нежелательна. Прежде чем творить ритуалы, необходимо найти безопасное место». Он перевел задумчивый взгляд на возвышающееся перед ним полуразрушенное строение. «Это да», – согласился Макс и развернулся к своим бойцам. «Григорьев, Зинченко, проверить форт. Зиатидов, прикрываешь. Остальным час отдыха. Особо не расслабляться, далеко не отходить». «А нам вы какое-нибудь оружие дадите?» — немедленно поинтересовалась Ольга. Судя по заинтересованной улыбке, возникшей на лице Софии, и подобравшейся поближе до ОС, данный вопрос интересовал всю женскую часть отряда. «А зачем?» — вопросом на вопрос ответил Макс. «Нет, мне в принципе не жалко». Он извлек из кобуры вереск, немного повертел его в руках и затем убрал на место. «Только вот ты из автоматического оружия стрелять умеешь?» Ольга отрицательно покачала головой. «Только из пистолета». «Значит, не вереск, не вал тебе давать нельзя», — развил свою мысль капитан. «Все равно без навыка стрельбы на расстоянии больше, чем 50 метров, если и попадешь в кого, то только случайно. А патронов у нас не так много, чтобы их просто так мимо цели расстреливать. А пистолет? Из пистолетов у нас только ПМ. Вещь, конечно, хорошая, вот только прицельная дальность у него 50 метров. Ну, хороший профессионал и на 80 в поясную мишень попасть сможет. «А на какой дальности ты своими сосульками в цель попадаешь?» Как бы невзначай поинтересовался он. «Смотря какое заклинание использовать», – нехотя откликнулась Ольга. «Если когти в юге, то на 10-20 метров. Ледяная стрела – до 70. Смертным хладом и за полкилометра можно ударить». «Ну вот видишь», – как в чем ни бывало, пожал плечами спецназовец. «И зачем тебе тогда пистолет, который к тому же и патронов требует, когда ты сама себе оружие?» «А нам?» – немедленно вмешалась в разговор Наташа. Вообще, ошарашенные всем происходящим после переноса Друэссы, несколько притихли, не вмешиваясь в разговор и молча выполняя все команды старших. Однако сейчас девушки то ли начали отходить от свалившихся их на голову чудес, то ли у них заговорил инстинкт самосохранения, настойчиво требующий в подобных опасных обстоятельствах обзавестись чем-нибудь понадежнее текстолитового меча. Но так или иначе, стоило зайти речь об оружии, как они немедленно вступили в разговор. «Мы с Иркой-то никакой магией не обладаем. Ни льдом кидаться не умеем, ни амулетов, каких замудренных нет». Произнеся это, она с нескрываемой завистью взглянула на сидящих рядом Софию и Ольгу. «А жить-то хочется. И в случае чего, за просто так погибать? Или с голыми руками от подобных кошек отбиваться?» Она кивнула в сторону выжженных пятен. «Ну никак не хочется». Девушка со значением посмотрела в сторону капитана спецназовцев. «А навыки хоть какие-нибудь у вас есть?» Скептически поинтересовался Макс. «Ну, из воздушек стрелять доводилось. Из лука опять же». Разговор был прерван чайной пальбой, донесшейся со стороны развалин. Затем послышалось несколько взрывов. И из прикрепленной на боку Максима Петровича рации донесся хриплый голос Бориса Григорьевича. «Командир! Мы, кажется, влипли! Нужна помощь! С гранатометами! И если у наших магов есть что-нибудь аналогичное против бронированных целей, пусть тоже подтягиваются! Проблем на всех хватит!